Мы остановились на аяте 11. Аллах Субхана ва Тааля говорит в этом аяте: «О те, которые уверовали, пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них, и пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них, не обижайте самих себя или друг друга, и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал, а те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками». Умбринчаят. Без мандайты мы сказали, что люди могут насмехаться, оскорблять тех, кто ниже. Богатый – бедного. У кого все получается, того, у кого ничего не получается. Здоровый, может быть, больного, или тот, кто сейчас находится на прямом пути, на прямой стези, насмехаться над грешниками – это нельзя. Хамбиз айттык бир хадис уттык. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аз-занбу шаумун аля гари сахибихи». Грех, который вы увидели, это для вас напоминание, это для вас урок, гибрет. «Ин такаллама бихи факад игтабаху». Если ты начнешь рассказывать другим об этом человеке, который нагрешил, это будет злословие, гайбет. «Вайнакарраху факад шаракаху фил итми». Если ты был доволен им, о, якши булды, шады сима, ты с ним наравне в этих грехах. Но если ты «Вайн айяраху ибталябихи», но если кто-то насмехается, оскорбляет этого человека, то не умрете, пока не будете наказаны этим грехом. Или пока ваши дети, близкие, знакомые не будут наказаны этим грехом. Никогда не оскорбляйте грешного. Никогда. Самое меньшее, что вы можете сделать, попросите Аллаха: «Я раббам букшига ярдамик». Если вы увидели возле вокзала весь бородатый бомж, кельмейнды, «Эй, раббам, мона да хидаятым набериндым, мона да узымным хайлы тылмышым насибейлэ». Это минимум, что ты можешь сделать. Максимум ты можешь помочь. Если ты можешь помочь, пожалуйста, баршак табри, ризак бир. Как вот в Америке, вот перед Белым домом сидят бомжи в Вашингтоне. Им правительство выплачивает по $400 по безработице. Этим бомжам, вашингтонским, американским. Ему лень сходить через дорогу, оформить документы, и каждый месяц туда ходить ему лень. Он не ходит туда. Он сидит перед Капитолией. Вот так сидит и сидит. Вот такой человек. Но зато, в отличие от нас, от мусульман, американское общество создало столько благотворительных фондов, ежечасно к ним приходят представители этих организаций и говорят: «Сіз қашан жуындығыз?» Оларны жуалар, киіндірелер, ашаталар. Для них социальные столовые как лучшие рестораны Казани. Есть бомжи в Вашингтоне, мусульмане в тюбетейках сидят. Для них в этих ресторанах халяль итбар. Әлі сәйлен адай тау кетін аларға ма? Сыйырны аларға ма? Сыйыр сән давай тау кетін деп айтады. Если можете помочь, пожалуйста. Но если не можешь, кілмә. Дуа қылда кет. Аллах тағаля сенің ғайләңе бермәсін шушынды ебірні. Балаларыңа көрсетмәсін. Нәсіліңе бермәсін. Понимаете? Был такой случай, я вам расскажу. Или не расскажу. Очень такой... Давайте так, напомните мне на следующее занятие, я вам об этом скажу. Сейчас просто мало времени, меня вакытым без қалды. Это очень долгая история, но бик гибретлі. Халь, мина мында мешке келіп, шушынды вақиға айткенеді өзі күші, хаммен шуннан алғанайым. Дальше идет, не обижайте друг друга. Понимаете, да, что такое не обижать друг друга? Не обижать друг друга, жамағат, это не ругайте и не обвиняйте. Этот аят, вот это слово можно понимать вот двумя методами. Первых, Аллах говорит, не ставьте себя на то положение, где вас могут обвинить. Понимаете? Не ставьте себя на то место. То есть, ол жерде болма, анда барма. Оправдываться будешь, а могут тебя и не поверить. Лучше анда болма, барма. Ерме кірме, сілешме. Если тебя могут заподозрить. Вот о чем идет речь. Если кто-то сходил из мусульман там в ночной клуб, ищева, а там проходит шакетлер и говорит, о, всем кое я был там. А мне надо это не сопка на шипшакан идем. Сок ищем. Сок ищем мы, мороженое ищем мы. Ты был там, и тебя могут обвинить. Держись от тех мест, от тех ситуаций, от тех друзей, так называемых, подальше. И ты будешь чист. Не надо тебя оправдываться. А не оправдывайся. Зачем? Мусульман кишесе не оправдывается, потому что что перед Аллахом он чист, и он даже кеше уйли тарган урыннанда ярак була. Есть такой случай был. После намаза в мечети пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям остался. И темно, света нет. А там двое людей сидели напротив него. А он там. И в темноте какая-то женщина заходит к пророку. Они о чем-то разговаривают. А двое мужчин раз уходят. Пайгамбар это бухатынга. Ну-ка, говорит, пойдем, говорит, быстрее. С этой женщиной он их догоняет и говорит, это моя жена. То есть он не оставил ничего, чтобы злословить, что-то его обвинили. Это моя жена. То есть даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал так, чтобы у людей не было сомнения. А если вы создали сомнение, то вы сами виноваты. Не создавайте. Не создавай. Если ты об этом знаешь. Но бельмедан икен. Но там уже вопрос другой. Друг друга и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Кушаматлар этмегзди. Если кушамат он любит, то этигз. Вот у меня есть друг, его все называют волк, буря. Вот ему это нравится. А есть деревни, где даже жена мужа по прозвищу зовет. Я был очевидцем в одной деревне лет 8 тому назад. Мы поехали на Сабантуй, и наша дальняя родственница ищет мужа на Сабантуе. А тот сидит и смотрит Кришна Хары. Хатына килде, артыннан эйте, Искандер, бас утра, Искандер эйте, тукай, а? Он даже на свое имя не реагирует. Все уже, даже хоть жена, хоть ребенок, хоть кто, и семьюк, кушамат. Есть такие деревни. Аллах говорит, если, говорит, ему нравится, то греха, говорит, на вас нет. Ну, нравится она. Тукай, деген. Она тукай кубрякши. Ну, не чисто им. Ну, или вот, вот такая вот, у них традиция такая. Но в любом случае, прозвище это не приветствуется в исламе. Не приветствуется. Но пейгамбер абис кушкан, дешадиб Абдрахманга, Абу Хурейра. Он любил котенков, в каждом кармане были у него, у этого сподвижника, маленькие котята. Он любил котят. Он был таким худым, очень задумчивым, очень умным. Он любил котят. Везде котят у него были. Окилял, бегис, бакнакившаган. Пегамбер скораб траганда, а майкен Абу Хурейра деген. Отец котят. Вот везде сейчас у нас идет риваят Абу Хурейра. Абу Хурейра. Это прозвище. Отец котят. Абу Бакр Сиддык. Правдивый. То есть есть такое. Ему нравится. Понимаете? Человек говорит, это вот на ваше усмотрение. Сквер называться нечестивцем после того, как уверовал. То есть пусть вас после того, как вы стали мусульманами, не обвиняют в грехах. Это очень неприятно и для мусульман, в частности, и для общества ислама в целом. Сделай все, чтобы тебя не обвиняли, чтобы тебя никто не оскорблял, не обижал. Был честивцем. Пак. Иманны, эхлятлы болып кала біл. 12 аят Аллах Субхана Тааля говорит. Я юха ладина аману, читяни ва кафира минанна, данны инна бағда данны итму, валя тажассасу, валя ягда бағдукум бағда. Айюхиб ахадукум айякул лахма ахихи майтан факарихтуму, ваттакуллаха инна Аллаха таввабур рахим. О верующие, избегайте многих подозрений. Ведь некоторые подозрения – грех. И не выслеживайте друг друга, и не засловьте друг друга за спиной. Разве понравится вам есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха, воистину Аллах, принимающий покаяние. Вот есть подозрение – есть предположение. Чувствуете разницу, да? Есть предположение, я предполагаю. Есть подозрение, я подозреваю этого человека. По исламу можно предполагать. Ничего было татарщина предполагать. Шамалым, уйлым. Но подозреваю гаиплим, гаиптетаным. Уйлым, гаипледипсаным. То есть предполагать можно. Но чтобы от предположения перейти к подозрению, должны быть доказательства. Нет доказательств, нет подозрений. Есть доказательства, есть подозрения. Потому что большинство из них греховны. Может быть такое, понимаете, вот что-то сейчас, допустим, вот вышли из мечети, обувь пропал. Пропал обувь. Я буду, допустим, так говорить: о, меня и камалай косу смотрели. Они вот сидели и на меня косу смотрели. Они, наверное, пришли за обувью сюда, не за лекции. Вот я их подозреваю. Нельзя. Барма дарили, юг. Нельзя этого делать. Но если вы начали подозревать, то дальше еще хуже. Значит, начнете вы что делать? Выслеживать. Можно выслеживать человека или нет? Мин джамаат, не буду входить в деятельность правоохранительных органов. Не буду. У них своя специфика, своя работа. Я туда не вхожу, и об этом я не говорю вообще. Я хочу сказать о нашей обыденной жизни. Вот ваш ребенок. Вы знаете, вы слышали или что-то говорят, что ваш сын дружит с каким-то преступником. Вы предполагаете? Но подозревать у вас нет пока доказательств. Или у вашего ребенка появились деньги? Вы предполагаете, что это нечистые деньги у ребенка в кармане. Но пока подозревать у вас нет доказательств. Вот можно переходить на выслеживание или нет? Или мужчина думает, что у жены есть любовник? Вот такой вопрос. Вот что делать? Ну, просто говорят, нашлась. Очень сложная ситуация. Коран это с целью выявления греха выслеживать нельзя. Гнахан табущен. Почему? Объясню. Коран смотрит шире. Он говорит, что есть у каждого человека своя жизнь. Не вмешивайтесь. Но наша задача на уровне предположений начинать работу с ребенком воспитание. Это для вас сигнал, родители. Дня от нас жри, малая узнанут тогас. Забыли про детей. И вот вам сигнал. Этот сигнал для увещевания, для того, чтобы ты сам о себе подумал, чтобы подумали родители о себе, сели так, без мотор яшамибес. Мы неправильно относимся к нашим детям. Дальше бывай волны. А вместо того, чтобы себя изменить, мы подозреваем, выслеживаем, проверяем смски, телефоны, ежедневники, вызываем хакеров, через коды влезаем в его компьютер. Есть такие родители сейчас, хакеров по вызову. Тот за большие деньги делает то, что отец в течение 10 лет не делал. Взламывает код ребенка и входит туда, с кем он там переговаривается. О чем он там пишет? Это уже поздно. Это поздно. Это что-то даст? Это что-то даст вам? Да, ребенок придет, скажет, это они... Да, и мы обрадуемся. О, мы не обидимся. Мы выявили вот эту болячку. Болячку-то выявили, а причину нет. Болячка-то выявлена, все, доказали. Ребенок там, шулай-шляган, охшаурла пайтханкище, да, выявили. Нашли мы, доказали, мне, синам сотовый, вот смс, кто тебе написал, все было добыто. Но они не думают, что ребенок завтра еще глубже в подполье уйдет. Он поймет, что родители не его друзья, что они его не понимают. Что они враги. Я-то это все сделал для того, чтобы помочь своей там, девушке, парню, этому бедному эти деньги взял. Они не понимают. Они взломали мой компьютерный код. Что они сделали? Они каждый шаг мой прослеживают, но о себе не думают. Вот о чем идет речь. Аллах Тааля это человек, который ведет праведный образ жизни, и он достаточное время выделяет своим детям, своей семье, мужу, жене или там папе, маме. Они легко найдут общий язык. Когда уже упущено, слежки не помогут. Поэтому на уровне предположений надо о себе начинать думать. Это сигнал тебе. Об этом мы не задумываемся. Мене шуңа күрә без начинаем следить о себе, о своих ошибках. К сожалению, кеше уйлый алмый. Мене Аллах Субхана ва Тааля шушының турында әйтә. Вот чему нас Аллах учит. Вот какие поучительные аяты нам дает Аллах для того, чтобы мы правильно строили наши взаимоотношения в семье, между детьми, родителями. Между друзьями, если у них совместный бизнес. Вы понимаете? Вот друг друга вы вдвоем по 500 000 деньги вложили и начали бизнес. И через 3 месяца один из вас думает, что прибыль должна была быть столько, а у меня была. Так, кто Кто за деньгами поехал? Он на машине. Так, а какие тут счета? Куда он мог перечислить? А какие товары? А какая наценка? Может, у него там своя липучка, тыгсы-бусы? Сотни могут быть версий. Но ты не можешь своего компаньона подозревать, пока у тебя нет доказательств. Это шайтан уйны. Но поймите меня правильно, это сигнал еще и для тебя. Ты всегда был прав и справедливым со своим компаньоном. Ты правильно с ним разговаривал? Или, больше того, ты правильный выбор сделал, когда ты его выбрал своим компаньоном? Когда к Умар бин Хаттаб, радиаллаху ан, пришел один человек со своим знакомым, имейте в виду, и сказал: «Я амир муминин, я хочу с этим человеком начать бизнес». Умар спросил: «А ты его хорошо знаешь?» «Да». «Когда мне ответ на три вопроса?» На три вопроса ответь. Первый. Он твой сосед? Нет. Ты ему давал до этого денег? Нет. Ты с ним был в путешествии? Ну, какой-то дальней поездке. Дальней, изнурительной поездке был? Нет. Это событие было через 5-7 лет после смерти пророка. Золотой век ислама. И что говорит Умар? Умар бин Хаттаб в Медине говорит, когда кругом мусульмане, он говорит: «Может быть, ты с этим человеком в одной мечети намаз читаешь?» Он говорит: «Да». «Мы 5 раз намаз в мечети рядом в одном ряду читаем». Он что сказал? «Все супер. Куэс марра?» Нет. Он сказал: «Ты его вообще не знаешь. Не знаешь ты его. Приведи мне того человека, который хотя бы на эти три вопроса может ответить». Потому что мусульмане в мечети проверяются или испытываются отдельными шайтанами. В мечети шайтаны, у них назначение сбить уровень намаза. Только! Здесь вы проходите испытание, как Башамна Бутам еще намазу курган. Но как только вы выйдете за пределы мечети, они друг другу эстафету передают. Там к вам уже пристают в галстуках бизнесмены, шайтаны. Там уже другие вас крутят. Там уже другие вас соблазняют. Вы же не в мечети делаете бизнес. Если вы здесь сидели бы, проблем нет. Вы же там. Поэтому Умар бин Хаттаб поставил такое, что человек или сосед знает друг друга давно, или давал деньги. Потому что есть такое, что когда у человека нету денег, он просто замечательный. Вот как только у него деньги появляются, все бетте, у него да, тега, башен да, нин дербер стрелки, ишкана, и бренса курми башка. А есть такие, когда они зарабатывают больше, они начинают думать, а почему у нас двое? Понимаете? А почему у нас двое вообще? Я не понимаю. Я один бы здесь уже справился бы. Хорошие деньги. Или мешакаттеблу. Когда вам было хорошо, все нормально. Когда вам стало плохо, язык открывается, человек какой он есть. На этом мы сегодня закончим. Закончим сегодня на этом. У нас еще есть полчаса до намаза. Вы очень устали. Даже я много что начал понимать. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.